Глава 5. 3 года назад, когда Калет умерла во сне, я все еще жила в Лос-Анджелесе. Получается, она сделала это 2 раза. Умерла во сне. Я не полетела на похороны. «Незачем болтаться 15 часов в воздухе», — сказал мне Луи Бертоль, бывший ганьонский булочник и ближайший друг моей тетки. Он все организовал, а я выписала чек на погребение, как делала Калет, одевая меня к началу учебного года. Мне даже бумаги не пришлось заполнять. Церемония состоялась 13 августа 2007 года. Когда я вернулась, Луи отдал мне коробку с семейными фотографиями, вымпелы с эмблемой клуба и несколько болельщицких шарфов. Одежду он пожертвовал ассоциации «Народная помощь». На кладбище я пошла пешком. Было самое начало января, стояла холодная погода. Могилу я нашла на аллее номер 7. Там не оказалось ни цветов, ни венков, ни таблички. Так тетя велела Луи. Только стояла на серой мраморной плите пара башмаков, темно-синих в стиле футбольных бутсов. Из любопытства я проверила размер 37. Тетя носила 36. Я спросила у Луи, кто их принес. Он ответил, что не знает. К 2007 году я прожила в Штатах уже 4 года. Каждый вторник я звонила Калет. Почему по вторникам? А Бог его знает. Некоторые привычки появляются незаметно. Мы в точности до последнего слова обсуждали одни и те же темы. Погоду, здоровье, ухудшающееся качество обуви, которую штампуют на конвейере какие-то бедолаги, даже швы, не умеющие ровно прострочить. Потом тетя Калет описывала игру команды, которая была мне до лампочки, трансфер того или другого игрока, называла одних обещающими, других — храбрыми, третьих — никудышными. Она сообщила о смерти бывшего игрока и рождении сына у болельщика, а заканчивала разговор всегда одинаково. Спрашивала неуверенным тоном: «Работа идет нормально? Готовишься снимать? Как Анна, а Пьер? У них все хорошо. Там у вас не слишком все большое?» Я отвечала: «Все в порядке». В конце никто из нас не говорил «не обнимаю, не целую». Не думаю, что она вообще когда-нибудь произносила эти слова, только «до скорого», на выдохе. Я отвечала: «до следующего вторника». Кажется, со временем я стала добавлять «береги себя» или «ты там поосторожней», что-то в этом роде.